Наставление 252. Богоявление приводит на ум величие благ от пришествия Господня на землю во плоти. Что воздадим? Мы воздаем свою крестоносную в подвигах жизнь и настоящее исповедничество пред иконоборцами, только постоим твердо в том и другом. Се приближается праздник Богоявления и день радости при дверях, радости воистину великой, какой не было от века. Ибо Сын Божий грядет к нам не в гаданиях и символах, как видим, бывал Он ветхозаветными отцами, через рождение Девы нисходя и самолично являясь нам, чего ничего не было блаженнее в родах родов и ничего предивнее во всех чудесах, какие сотворил Бог от века. Посему ангелы благовествуют о свершившемся таинстве. Звезда указывает, что на земле родился пренебесный. Пастыри спешат увидеть благовещенное им спасение. Маги несут царственные дары. И поется необычайно новая песнь о необычайно новом деле Божьем, коим вышних Бог прославляется. На земле же мир водворяется, как свидетельствует и апостол, говоря: «То ибо есть мир наш сотворивый, обо я едино, и средостенью грады разоривы, вражду плотью своей, закон заповедей учениями упразднив, да оба созиждет воединого нового человека, творя мир, и примирит обо их во едином теле Богове крестом, убив вражду на нем». Сие желали видеть от века пророки и праведники, но не видели, как только веры. Мы же и видели, и руками своими осязали Его, как написано. Видели, и возвещаемый всем слове животным живот явился, и мы прияли сыноположение. Но что воздадим Господу всех, еже воздаде нам? В ответ на это возгласил предварительно уже святый Давид: «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Но будем, братья, радоваться, что и мы сподобились воздать воздаяние Господу о всех, яже воздаде нам. Какое же это воздаяние? Крестоносная жизнь, воспринятая нами, и исповедание, в коем стоим и хвалимся упованием славы Божией. И это надлежит нам праздновать не один день, но через всю жизнь. Те, которые управляются плотью и в плену находятся у страстей, не праздновать не могут, хотя кажутся празднующими, не свободными быть, будучи рабами страстей, проданными под грех, о чем и написано: «Всяк, творяй грех, раб есть греха». Раб же не пребывает в дому вовек, сын пребывает вовек. Так как и мы сподобились названными быть сынами по благодати, то и в доме пребудем вовек, а щиточью начаток состава даже до конца известен, удержим. Почему Духом Святым, будучи укрепляемы, будем стоять в монашеском нашем устроении и доразумеваем друг друга в поощрении любви и добрых дел, в послушании, смирений, кротости и во всех других прекрасных рачениях, не ослабевая в своей доброй решимости, но усилие к усилиям прилагая, и это тем паче, чем более приближающимся видим день Господень. Ибо приближается день сей великий и славный, в который Судья всех открыто явится и узрен будет во славе, в коей виден был апостолами в божественном преображении и воздаст каждому по делам его. Буди нам со всеми святыми узреть Его благоволительным лицем, возревающим на нас и приемлющим в Царство Свое Небесное. Наставление 253. Странствующему в пустыне Израилю был обещан покой, но не все вошли в него. И нам обещан покой, и мы можем не все войти в него. Как сделать, чтобы войти? Не надо поступать так, как те поступали. Все переходим из года в год, из одного времени года в другой, от праздника к празднику. Остановки нет никакой в течение жизни. Всяко, однако же, должны же мы дойти до конца ее и войти в покой свой. вшедыбы в покой его и той почи от дел своих, як уже от своих Бог, как написано. Какой же это покой? Царствие небесное, в которое, подвигая нас, апостол говорит: «Почимся убо вните в покой оны, да никто в ту же притчу противление впадет». Что он хочет сказать? То, что как израильтянам обещал Бог, что введет их в землю обетования, за то же, что они потом оказались непокоривыми и приогорчали его, не пришлось им войти. Так и мы, если будем непокорны заповедям его, никак не войдем в Царство Небесное. 40 лет, говорит Господь, негодовах рода того, и рех, присну заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих, яко кляхся во гневе моем, аще внидут в покой мой. Так было у них, у нас же не 40 лет, но в продолжении всей жизни каждого ожидается покорность. Почему, если не постараемся исполнить все заповеди Божии, то и о нас он скажет: не внидут в покой мой. Но тех не вошедших кости пали в пустыне. Если же мы не войдем, то и тела, и души наши ввержены будут в гиену огненную, а это наказание несравненно тяжелее того, ибо написано: «Отвергся кто закона Моисеева, без милосердия при 2 или 3 свидетелях умирает, колика горшее сподобится муки, и же Сына Божия поправы, и кровь заветную скверну возмнив, ею же освятися, и духа благодати укоривы». Какая ж причина преградила тем вход? Неверие, ропот, хула, противоречие, ожесточение, гордость, блуд. Вот что погубило тех. Бежим же от сих страстей, как от лица огня, не неверуя обетованием Божьим, но веруя, что Он силен и исполнить, что обетовал. И роптать не будем, не хулить, не ожесточаться, не противоречить. Будем же друг другу блази, милосердие, прощающие друг другу. Як уже и Бог во Христе простил есть нам, всегда мертвость Господа Иисуса на теле носяще, всегда готовы, будучи на смерть за Христа, всегда обновляясь молитвами, молениями, слезами, созерцаниями небесных видений. Так жительствуя, внидим мы не в землю, текущую медом и млеком, как древние, но в землю кротких, туда, где источник жизни и бессмерти, где красота небесного Иерусалима, где радость и веселье, где блистание блаженные и живоначальные Троицы. Наставление 254. Девство выше брачной жизни. Благодаря Бога за удостоение нас сего звания, будем внимать, чтобы не пасть. Какое к тому средство? Борьба и преодоление низшего высшим, к чему направлены все наши подвиги. Приложу еще одно слово. Брат Мемнон возвратился. Примите его с братской любовью, как в притче отец принял сына, отходившего от него. В беге состязающиеся на ристалищах однажды в год делают это, и то на короткое очень время. Затем состязание прекращается, и победители, и побежденные, и зрители расходятся. Но совершающие поприще девства текут не один день, а всю жизнь, и путь их, и течение по нему невидимы, как невидимая брань, какую имеют они с невидимыми врагами. Девство есть величайшая добродетель, досязающая до самого верха небес. Люди по образу жизни надвое делятся. Одни живут брачно, а другие безбрачно. Брачно живущие составляют низший мир, а безбрачные наполняют мир высший. Те подлежат работе тлению, а эти сподобляются блистать нетлением. И как если бы кто увидел человека окрыленным, справедливо удивился бы, как он имеет вид то человека, то ангела, так и хранящий подвижнические девства странное некое зрелище представляет и для ангелов, и для людей. Во плоти он и выше плоти, в мире и выше мира. Почему, когда кто отрекается от мира, говорят, что он избрал образ жизни премирный? И Господь в Евангелии, сказав: «Суть скопцы, иже из чрева матерь не родишеся тако, и суть скопцы, иже скопишеся от человек, и суть скопцы, иже исказише сами себе царствие ради небесного», приложил: «Моги и вместите, да вместит». Видите, что для многих дар сей невместим и отложен только для тех, кои распинают себя образом жизни своей. Будем же радоваться и сорадоваться друг другу. Будем благодарить, безмерно благодарить, что по человеколюбию Божию призваны мы в такое достойное звание, коим Бог прославляется и коим люди удивляются. И не только это, но и жизнь будем вести сколько можно внимательнейшую, потому что многие падали с такой высоты, как в древние времена, так и ныне, одни, надмившись превозношением, другие поражены бы в беспечностью и нерадением, из коих то и другое пагубу душе причиняет. Какое же средство избавления от сего? Птица в полете своем имеет средство избавления от беды, ибо когда почует близость ловца, расправляет крылья, перелетает в другое место и избегает уловления. Так и мы, когда ловец душ наших дьявол приступит, тогда как окрыленные духом, воспарив созерцанием горе, взыщем вышних и горнее возмудрствуем. Подлагает ли он сеть похотную, мы восставим чувство благородства души. Выдвигает ли действо греха, мы всею мыслью обымем строгость суда. Так, противопоставляя одно другому и помыслы помыслами отражая, спасемся от всегубителя. Какой же потом конец подвигов? Для плотских борцев венец тленный, а для нас нетленный. Для тех радость временная, а для нас веселье вечное. И блаженны мы, аще дерзновение и похвалу упования даже до конца известно удержим. Почему, прошу, пребудем в молитвах и молениях, в сокрушении и слезах, в смиренномудрии, послушании, исповедании и в других подвижнических деланиях, и с Божьей помощью одержим победу над врагом. Но об этом довольно. Теперь о брате Мемноне. Так как он хотя как-нибудь опомнился и возвратился, то нам надо приять его, да никак у многою скорбию пожертв будет таковы. Имею, однако ж, сказать вам при сем, что всяк, творяй грех, не только раб есть греха, по слову Господа, но и мерзок для любителей и добродетелей, и, может быть, иную стыдиться, облобызать его, чтобы не запятнаться грехом его. Но по элику Господь наш Иисус Христос, расточившего все свое с блудницами блудного сына, не отверг, когда он возвратился, то и мы не оттолкнем от себя его, но примем брата сего дружелюбно, и возвеселимся о возвращении его с благодарностью и помолимся о спасении его. Так, исполняя заповедь, как ученики Господа Спаса нашего, достойны будем наследовать Царствие Небесное. Наставление 255. Сколько у нас скончалось братьев в изгнании за иконопочитание от мук? Это свидетели истины православия. Еретики ничего такого не представляют, ибо чувствуют, как нетвердые основы их. Мы же нас даны на основании апостолов и пророков. Для спасения нам остается только наздавать на всем основании злато и серебро и камень честное, то есть святую непорочную жизнь, очищая ее покаянием, коль скоро случится согрешить в чем. Почил брат наш Федор, один из лучших, и по послушанию искусный, и по исповеданию надежный, раны приявший за Христа, в темнице и в изгнании окончивший жизнь. Что может быть радостней сего? Сколько братьей наших, до сотни, и с прибавком простирается число их, в какие места заброшены были? Там, воссияв, подобно звездам, оставили и священные тела свои — во свидетельство православия, ныне живущим и последующим родам. Я говорю не о нашем только братстве, но и о братьях из других монастырей в изгнании, окончивших жизнь свою. Вот величайшее утверждение Церкви Божией. Такой облак имеет она свидетелей о поклонении иконе Господа нашего Иисуса Христа, Пречистой Богородицы и всех святых Его. Так что если бы ничего другого не имели мы в руках, этого одного достаточно было бы в доказательство истины для тех, кои имеют здравый ум. Да постыдятся же противники православия, ибо кто из них, борясь за свою веру, подъял когда-либо такие страдания? Никто и никогда. Но они, подобно ночным животным, в ночи своей ереси парят и смелы бывают. Когда же появляется свет дня, и православие воссиевает, как деница, они укрываются в норы своего лукавого мудрования. И пусть их плутают при свете своего огня ими самими зажженного. Мы же, Господом нас данные на основании апостолов и пророков и богоносных отцев наших, прибудем твердо укорененными и на последующее время, немало не колеблясь от человеческих устрашений. К получению спасения нам предлежит еще только по апостольской заповеди наздавать на основании веры своей правой злато, серебро и камень честное, а не дрова, сено и трости, сию пищу огня. Кто так утвержден, того ничто не может поколебать в его вере в Господа. Христос наискупил есть от клятвы законные, быв по нас клятва, как написано. Не допустим же себе опять попасть под клятву. Христос омыл нас от крови своей банию поки бытия и обновлением Духа Святаго. Не дадим же себе отнюдь опять возвратиться к срамным делам, от которых отказались. Если же не сделаем так, то в день откровения своего Он может сказать нам: «Я сделал вас своими стелесниками, вы же уды мои сотворили удами блудничими, я омыл вас от грехов ваших, так что вы не имели скверны или порока, или нечто от таковых, вы же опять обложили себя зловонием страстей и очернили себя скверной грехов. Я исполнил вас обильно умным светом через Духа Святаго, а вы ум свой сделали жилищем неистовых страстей. Я сделал вас сонаследником вечных благ, вы же избрали быть лучше сонаследниками противника моего. Вот идите же от меня, проклятый его огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Но да не будет нам никогда услышать такой страшный глас и испытать такой нестерпимый гнев. Почему со всяким рвением возревнуем стяжать чистоту, слезы, сокрушения сердечные, исполняя свои послушания безропотно, бодрствуя в деле Божьем день и ночь, чтобы враг, прокравшись, не поглотил невнимательной души? Когда бы нам и при бдении избежать козни змея, при дремании же, как достигнуть сего? Но скажет кто: немощно и поползновенно естество наше. Согласен с этим и я, в том же естестве состоя. Но прошу вот о чем. Как только случится что такое, тотчас да будет раскаяние, исповедание, сокрушение сердца и живое стремление к восстановлению прежнего доброго состояния. Так, действуя каждодневно, достигнем искомого. Достигши искомого, и желанный глаз придите, услышать сподобимся, и Царствие Небесного наследниками соделаемся.